Продолжаем, друзья. Значит, Вика, еще раз про лобанку. Значит, пяткой левой ноги дави на промежность и сжимай задний проход. Затем с усилием, прижав пупок к позвоночнику, помести правую лодыжку прямо на половой орган. Мулабанхой зовется эта мудра, не подпускающая старость. Так, значит, друзья, вот вам мулабанха. На самом деле, конечно же, в других текстах вы можете встретить несколько отличающиеся описание этого упражнения, этой банки. Но смысл, как вы понимаете, везде один и тот же. У вас есть образ, область промежности, и если вы начинаете эту область промежности сжимать, то тем самым вы делаете упражнение, которое называется мулабанха или корневой замок. Вот так можно перевести его. Но дело в том, друзья, что просто так вас всех заставить сесть и сжать область промежности нельзя. Многие из вас достаточно смутно ощущают эту область. Точнее сказать, эта область включается, когда, как мы говорили, вам надо поднять тяжесть, или вы мерзнете, или вы в умственном усилии пытаетесь сосредоточить свой разум, в общем, в каких-то экстремальных ситуациях. Но вот так, чтобы просто так по своему желанию, как правило, мы этим не занимаемся. Также, если говорить про йоги, использующие сексуальность, то известно из этих йог, я в первую очередь имею в виду такие йоги, как йоги-триады, это йога влюбленности, тантра-йога и йога сексуального союза. Там дается достаточно интересное объяснение мулабанхи и привязки к некоторым сексуальным процессам. Дело в том, что когда вы начинаете заниматься сексом и испытываете известное возбуждение, известное приятное состояние вот в районе половых органов, то согласно сексуальным йогам, природа этого приятного состояния в области половых органов объясняется тем, что запускается механизм такой как бы непроизвольной мулабанхи. То есть вот стимуляция, соответственно, этих мест сексуальная приводит к тому, что помимо, так сказать, вашего сознания, эта область сама по себе напрягается. Но так, чтобы вы сами могли напрячь эту область, это достаточно редкое явление. И поэтому у Хиранды, у Хиранда Самхити, дается не просто само такое упражнение, как то сжимание промежности, но еще и дается очень хороший метод, как приблизиться к тому, чтобы осознать эту область и научиться ее сжимать. В частности, то, что предписывает делать Гхиранда, совпадает с упражнением, которое называется сиддх-асана. Или совершенная поза, или поза совершенства, не знаю, как ее красивее можно было бы перевести. Смысл заключается в том, что если вы располагаете пятку, как сказано у Гхиранды, левой ноги, так, что там такое? Зайцы. Значит, если вы располагаете пятку левой ноги в районе промежности, то есть это область между задним проходом, значит, вот, ну вот у мужчин эта область скорее простаты, а у женщин она скорее попадает на область, значит, влагалища, или как на санскрите сказано, йони, то вы задействуете все мышцы, так или иначе связанные вот с этой областью. Вам легче, во-первых, почувствовать эту область. Во-вторых, если вы даже сделаете небольшую попытку сжать мышцы этой области, то они будут ощущаться ярче и сильнее из-за пятки ног. Ярче и сильнее, чем вы сидели бы просто так. Теперь дальше следующая часть этой позы заключается в том, чтобы другую ногу разместить, значит, вот поверх половых органов, где-то в районе лобка. В районе лобка. Значит, ну и что у вас при этом получается? У вас как бы эта зона промежности с двух сторон охвачена ногами. И при этом легче на ней концентрироваться. Конечно, нужна известная практика, чтобы научиться сидеть в этой позе. Но научившись в ней сидеть, конечно, сперва вам будет требоваться там помощь рук или каких-нибудь там подушек там, и так далее. Но со временем, если вы научитесь сидеть, то вы почувствуете разные нюансы. Там, чуть вперед, чуть назад можно податься. Наконец, можно сесть таким образом, что часть вашего тела в районе ягодиц будет упираться, ну, сзади на коврик, да, а пятка все равно будет левой ноги прижимать в район промежности, а правой с другой стороны. Значит, итак, так или иначе мы стимулируем эту область. Эта область начинает напрягаться. Мы как бы начинаем перекрывать естественный ход всех процессов, которые идут внутри нашего организма. В частности, в некоторых текстах йоги те потоки праны, которые циркулируют внутри нашего тела, делятся на определенные виды потоков. И тот поток, который так или иначе присутствует в районе основания нашего тела, называется в этих текстах апана. То есть это тот вид праны, который вот, именно выводит продукты нашей жизнедеятельности, когда мы ходим в туалет, а также ответственный за какие-то наши половые, проявления. А тут мы как бы сжимаем эти мышцы, и субъективно возникает, мало того, что такая как бы, как мы если бы перекрыли бы, как если бы мы перекрыли эти тонкие каналы, и прана уже не может по ним проходить. Так, если еще мы сильно их сжимаем, ну как, начинаем их сжимать, то мы опять же делаем эту волну как бы вверх. Я постоянно напоминаю на семинарах по бандхам, что даже значение слова «банха» может иметь следующее. Забастовка. Или когда, знаете, перекрывают уличное движение. Ну, допустим, вот несогласные люди с там, действием властей начинают как бы выказывать свой протест и перекрывают какие-то там улицы. Да? Вот. То есть это уже не пробка от автомобильного движения, когда действительно там забита дорога, а уже сознательная баррикада, сознательная, ну как бы, стачка, да, которая волей и неволей заставляет правительство обращать на себя внимание. Вот точно так же и Мула Банха заставляет как бы встряхнуться наших местных бюрократов внутри нас, потому что в этом отношении наше тело — это как большое государство. Наше высшее я — это верховный правитель, но уследить за всем наше высшее я не может, поэтому оно делегирует разным органам, разным центрам какие-то полномочия, а те, в свою очередь, не всегда хорошо их выполняют. Вот. И вот можно так иногда встряхнуть хорошенько, значит, этих промежуточных правителей. Значит, вы можете встретить описание Мула Банхи, где не используется действие ног, а просто вас призывают сжать промежности. Что, собственно, строго говоря, также является Мула Банхой, в то время как у Бхиранды еще дается вспомогательный момент, чтобы приблизиться к этому состоянию. Значит, также у Бхиранды дано как бы следующее такое действие. Вот вы немножко поджали эту область, а затем, если вы втягиваете или прижимаете область пупка к, как сказано, к позвоночнику, то возникают все предпосылки, чтобы потом в дальнейшем сделать удьяна-бандху. То есть вы, вот у вас естественный ток апаны вниз, а вы взяли его и перекрыли. Все, у вас апана вниз не течет, она начинает накапливаться. А затем же вы делаете следующую вещь. Вы берете и сперва поджав пупок, а затем с помощью дьяна банхи эту апану волной толкаете вверх. Значит, эта волна апаны начинает подниматься вверх. А в дальнейшем, если вы перекрываете джаланхара банхой область горла, то уже другая часть праны, которая так именуется праной. А, есть, да? Значит, вот они начинают сливаться. Ну и вот об этом давайте мы чуть попозже поговорим, Вика. Силой, надавливая на анус левой лодыжкой, мудрый йогин прижимает ее правой стопой, покачивает пяткой, сократив промежность и удерживая дыхание джаланхара банхой. Это махабанха. Да, значит, вот когда сочетание двух этих упражнений, вы начинаете пяткой шевелить, это у мужчин район простаты, у женщин район, как сказать, йони, то, безусловно, волей-неволей вы начинаете стимулировать эту область, и она начинает напрягаться. А если же вы перекрываете верхнюю, делаете джаланхара банху, то вы как бы сверху ограничиваете действие. И вот у вас уже между внутри вашего тела возникает зажатая прана. Вы как бы ее начинаете сдавливать, она не может, не знает, куда выйти. И дальше что сказано? Махабанха – это великая банха, предотвращающая старение и смерть. Благодаря ей достигнешь всего, чего пожелаешь. Ну вот я здесь могу также сослаться на некоторые другие тексты, в которых та же самая тема освещена несколько более широко. То есть когда вы сокращаете мулабанха или стимулируете сокращение мулабанха в основании нашего тела, друзья, что ж там такое ужасное? Я аж прям испугался. Вот, с помощью джаланхара банхи вы начинаете как бы перекрывать вот эти вот область горла. Так, друзья, давайте там этих малюзов упрощать, а то у нас сейчас жизни не будет тут. Значит, это самое. И вот получается как бы две силы, действующие прямо в противоположном направлении. Одна снизу вверх, другая сверху вниз. И в дальнейшем, вот в некоторых других текстах сказано, что если еще в этот момент сделать удияна банху, то вот эта вот сжатая смесь, которая очень интересно называется, смесь праны и апаны, называется в текстах прапана, ее надо с помощью удияна банхи загнать в пупочный центр. И каждая капелька вот этой прапаны, попадающая в пупочный центр, будет откликаться экстатическим состоянием ясности сознания. И вот таких очень интересных психических явлений. Иногда начинается даже тело трястись, пот иногда градом, то есть катит. Иногда такое ощущение, что ты как бы загнал в пупочный центр эту смесь пропану, она, войдя в центральный канал, а вы помните, да, согласно идеологии, центральный канал, где нет препятствий на пути, она начинает распространяться по центральному каналу и начинает изнутри заставлять вибрировать все остальные центры до макушки головы. Вот. И это такой как бы очень мощнейший импульс, чтобы вот действительно по центральному каналу заставить прану как бы таким толчком, пинком как бы вернуться к источнику праны, к высшему я. Поэтому вот иногда еще упоминается о трех банхах, а вот это интегральные как бы банхи, но у Хиранды оно разбито. В мула-банхе он предлагает сжать, прижать область пупка, что фактически аналог удьяна-банхи, и перекрыть горло. Почему я так долго на этом говорю? Еще раз я хочу подчеркнуть, друзья, тема совершенно неочевидная. Часть йоги до нас дошло в разрозненных источниках, когда одни и те же упражнения, одни и те же описания представлены разными словами, разными поучениями. Как бы по разной линии одно и то же знание шло, и где-то выбирали одни слова и объяснения, где-то другие. То есть, когда был общий источник, ну вот пути разные. И поэтому, что от нас с вами требуется? В первую очередь, это изучить все, что до нас дошло, а потом переоткрывать это древнее знание. Но переоткрывать очень осторожно. Мягко, постепенно, с соблюдением принципа гармонии. Дальше идем. Как красота, юность и очарование женщины пусты без мужчины рядом, так и Мулабанха с Махабанхой бесполезны без Махаветхи. Угу. Приняв положение Махабанхи, задержи дыхание и выполни удьяну. Это известно как Махаветха, приносящая йогинам успех, дарующая ситхи. Среди знающих йогу тот йогин лучший, кто ежедневно практикует Махабанху и Мулабанху вместе с Махаветхой. Не боится он смерти, и старость не властна над ним. Познавшие йогу должны эту ветху хранить в тайне. Ну, по сути дела, это то, о чем я вам сказал, когда сперва Мулабанхой вы сжимаете, потом подхватываете Удьяна-банхой, и в частности у Хиранды, если нет Джаланхара-банхи, то это идет как Махаветха. А до этого было описание, когда была Джаланхара-банха с Мулабанхой, значит, это по-другому. То есть, я еще раз хочу сказать, а где-то вы встретите следующее описание, что когда вы делаете Мулабанху, Джаланхара-банха и Удьяна-банху, это будет называться Махамудрой. То есть, вот такое переплетение названий. Поэтому не пугайтесь, не комплексуйте. А представьте, сколько бедным ученым современным там это стоило седых волос понять, что же они имели в виду в древности. Поэтому вот почему важно знать вообще, как говорится, суть процесса, чтобы потом вы могли с легкостью, ну или не с легкостью, с трудностью хотя бы хоть что-то понять. Почему я всегда вас призываю? Попытайтесь ухватить суть учения йоги. Тогда многочисленные вот эти вот трудности, расхождения, подробности, они сами будут открываться. Действительно, в одной школе так, в другой так, в третьей так. Описали везде об одном и том же. Дальше идем. Басим, готовься. Да, да, Басим. Регулярно подрезай уздечку языка и двигай языком, натирая его маслом и вытягивая железными щипцами. От постоянной практики язык удлинится настолько... Рика, не надо смеяться, это очень серьезные тексты. Давай. Лишь брови. И тогда ты обретешь совершенство хичари. Медленно введи язык в проход за верхним небом. Когда развернутый кверху язык проникнет в полость за верхним небом, а пристальный взгляд остановится в межбровье, овладеешь кхичари мудрой. Благодаря практике этой кхичари никогда не потеряешь сознание, не будешь чувствовать голод, жажду, а также лень. Болезни, старость и смерть преодолеешь, и тело твое засияет. Не обжигает такое тело огонь, ветер не иссушает, вода не смачивает, не кусают его змеи. Тело становится прекрасным, и вскоре за этим следует самадхи. Язык, находясь в носовой полости, вкушает различные соки. День за днем наслаждаться будешь соками теми. Выделяемые соки вначале имеют вкус соли, затем они горькие, затем вяжущие, после имеют вкус масла, кхи, молока, творога, сыворотки, меда, виноградного сока и, наконец, нектара. Сурья обитает... Это потом уже, да? Да. Значит, вот, друзья, мы подобрались к вам к одной самой интересной. Одному самому интересному упражнению, которое называется «Кхичари мудра». То есть я хочу сразу еще раз вас предупредить. Вот здесь в этом тексте указывалось, что в качестве подготовительных упражнений рекомендовалось, значит, там подрезать уздечку языка и вытаскивать язык железными щипцами. Значит, это лишнее, друзья. Ну нет, точнее, как вам сказать, вы, конечно же, можете делать все, что вы хотите, вы свободные люди, да, только я хочу вас предупредить следующую вещь. Я встречался с очень славными йогинами, которые, значит, еще, я помню, это были славные начало 90-х, чувствую, еще бог знает какие, когда только-только стали эти знания проникать, и в том числе тексты начали печатать, а наш человек же, он такой незамысловатый, текст прочел, язык щипцами вытянул, хлобысь ножиком, значит, эту уздечку подрезал и радуется. Опасно, я говорю, вот такие вещи опасно печатать, завтра же телеведущий с экрана скажет, что всем языки резать, значит. А послезавтра, знаете, что будет? В магазинах эзотерических будут продаваться специальные щипцы, вытягивать языки. Это я уверен. Да, и специальный ножик для подрезания уздечки, все, обратиться в коммерцию. Значит, как вы понимаете, то есть в этом нет необходимости, точнее, ну, такие экстремальные иногда практиковались действительно способы, но... В других описаниях нет ничего подобного про это сказано. В других сказано как-то немножко по-другому, иносказательно. Ну, в частности, давайте мы начнем издалека, про суть этого упражнения. У нас у всех есть язык. Вот мы изучали Набха, значит, эту мудру, и она немножко отличается от Хичари мудры в изложении Дхиранды. Смысл заключается в том, чтобы, во-первых, вытянуть язык как можно дольше. Язык нас состоит в том числе из неконтролируемых нами мышц, очень важных мышц. И если мы начинаем его вытягивать, мы, во-первых, воздействуем на эту область. А во-вторых, как только мы более или менее контролируем свой язык, мы начинаем кончик языка поднимать вверх, вверх, вверх. И если он до этого достаточно длинный, за счет тренировки, то он поднимается очень высоко туда, вовнутрь. Чуть ли не в то место, где вот у нас, как говорится, вот эта область носоглотки. И как только это происходит, даже если не в полном объеме, наблюдается совершенно ряд парадоксальных ощущений. Во-первых, все ваше внимание будет сосредоточено на этой области. И это внимание начинает отключать все остальные сигналы от всего остального тела. В частности, если испытываете вы сильный голод или жажду, то такое упражнение, как ни странно, помогает его преодолеть. Вот именно задействуя какие-то вот эти вот сложные процессы переключения сознания. Более того, очень интересное воздействие на вкусовые вот эти вот сосочки нашего языка, что вы начинаете ощущать серию разных вкусов. Как вот здесь было сказано, соленый там, и затем там какого-то только до сладкого. Действительно, если вы даже просто начнете поднимать вверх язык, и как бы он у вас будет сокращаться, то начнет сокращаться та область, отвечающая за тот или иной вкус. Я напоминаю вам из медицины, что у нас язык, он неоднороден, и есть область, отвечающая за сладкий вкус, за соленый, там, за горький. И тут вы, если будете на эту, у язык вверх поднимать, эту область сокращать, то, безусловно, вы будете воздействовать на эти рецепторы, и вдруг поток вполне реального ощущения сладкого вкуса или соленого будете ощущать. В этом нет ничего такого фантастического. Фантастическое начинается в другом, что если язык у вас поднят, то, во-первых, он начинает резко изменять характер вашего дыхания, резко помогать сосредоточенности, невольно сосредоточенность привлекается вот к этой точке, где-то в районе точки между бровей, так называемой аджна-чакры. И с этим связано ряд очень интересных побочных явлений. Ну, во-первых, действительно, ясность разума, сосредоточенность разума, возможность преодолевать состояние обморочное. Когда, допустим, вы впадаете в обморочное состояние, с помощью этой мудры делаете такой толчок разуму, что он как бы стряхивает в себя это состояние, и вы держите ситуацию под контролем. Вообще очень полезная мудра, ее желательно практиковать. Хорошо, что можно ее практиковать, бывает, в самых разных местах, на работе, дома. Ну и, наконец, более тонкое, опять же, объяснение есть того, что вот эти вот более тонкие структуры начинают как-то особым образом замыкаться. И вот иногда возникает такое субъективное ощущение, что в голове что-то, какая-то тонкая прана зациклена. Она не теряется, она по кругу ходит, и ясность нарастает, концентрация нарастает. И вот отклик на уровне тонкого и причинного тела очень-очень-очень сильный. Теперь, что касается, как подходить к этому упражнению, как у Хиранда здесь он предписывает с помощью, значит, щипцов железных. Не надо с помощью щипцов железных, но некоторые упражнения с языком вы можете сделать. В частности, пальцами рук можете его массировать и аккуратненько вытаскивать. Вот, схватили его и начинаете потихонечку тянуть. Только я вас умоляю, аккуратненько, потому что можно, если его поцарапать, там будет неприятно. Что же касается подрезания уздечки языка, лучше вообще этим не занимайтесь. Я объясню почему. Делать это надо очень своеобразным, специфичным образом. Обычно в более таком развернутом виде даются еще кое-какие рекомендации, что надо его подрезать по чуть-чуть и не давать ему зарасти. Как вот этот мой товарищ любимый, который прочитал этот трактат и взял большой ножик, пошел на ванну, пошел, высунул язык и я... Вот. Понятно, что полный рот крови. Это, ну, не самое приятное, в общем, ощущение, но, правда, достаточно быстро все прошло. Вот, но недолго он радовался. Не прошло и какого-то количества времени, как уздечка заросла. Более того, на месте пореза еще, знаете, такой-то оказался этот, как, не шрам, не знаю, такой, рубец. Вам это надо? Нет, не надо. Поэтому... Постепенно. Потом длинный язык. Упражнением, да, постепенным. Господи, вот острики собрались. Секретные тайные паучи. Люди по воздуху летали за Кхичари Мудры. А вы здесь смеетесь. Бивис и Баффи. Прошу прощения от йоги. Вот. Значит, действительно считается, что, ну как, такие есть поучения, что если вы овладели этой мудрой, то возникает естественная способность к левитации, то есть летать по воздуху. Без реактивной силы. То есть не надо там ни пропеллера, ни ракетных двигателей, а вот сами по себе. Дальше идем. Только чуть-чуть побыстрее. Сурья обитает в области пупка, а Чандра у дальнего края неба. Смерть одолевает человека, ибо Сурья поглощает амброзию. Практика поднятия Сурьи вверх и опускания Чандры вниз зовется Випарита Карани Мудрой. Во всех йогических трактатах она держится в тайне. Успокоившись, голову и руки помести на землю, и ноги вверх подняв, стой так непоколебимо. Такова Випарита Карани. Выполняя регулярно эту мудру, избавишься от всех болезней и смерти. Практикующий так во всех мирах почитается как ситх, не исчезает он даже в пралае. Расчудесненько, все легли. На спину. Забросили ноги вверх. Нашли наиболее приятную позу. Поэкспериментировали со своим телом. Легонько еще раз прочитать. Сурья обитает в области пупка, а Чандра у дальнего края неба. Смерть одолевает человека, ибо Сурья поглощает амброзию. Практика поднятия Сурьи вверх и опускание чандры вниз зовется випарита карани мудрой. Во всех йогических трактатах она держится в тайне. Успокоившись, голову и руки помести на землю, и ноги вверх подняв, стой так непоколебимо. Такова випарита карани. Выполняя регулярно эту мудру, избавишься от всех болезней и смерти. Практикующий так во всех мирах почитается как ситх, не исчезает он даже в пралае. Замечательненько, выходим и садимся. Вот такое замечательненькое упражнение, которое многие из вас, вероятно, в детстве спонтанно сами делали. Даже не зная слова йоги, йог-йогу, молюсь за веселяться, как ни посмотришь, только на голове не стоят, да? Стоят. Уже стоял. Значит, смысл заключается в том, что, опять же, с помощью задействования тонких структур нашего тела, на грубом мы делаем толчок запредельно тонкое. Здесь также есть известная такая символика внутренняя, иносказательный язык таинственный, трудно понимаемый. Связан он следующей такой как бы вещью. Вот область где-то в макушке нашей головы, или, может быть, чуть ниже. Ну, то есть, во всяком случае, область от точки между бровей до макушки нашей головы, а внутри нее, в центре нашей головы, согласно таким аллегорическим описаниям, вот такого рода текстов, как мы уже сказали, где-то там находится точка бинду, но также дается общее описание центра сознания. В аллегорическом языке это звучит как луна, с которой как раз истекают эти капли бинду. То есть все вы видели в звездном небе луну большую, круглую. И вот как если бы луна находилась в центре, вот где-то там, вот в верхней части вашей головы, и источала нектар. И эти точки бинду, как мы уже обсуждали, начинают как бы, как если бы стекать вниз, ниже, до тех пор, пока не попадают в области пупка, пупочного центра, или как мы его назвали, значит, это манипура чакры, где, как мы до этого помним, находится огонь жизненности. Тот, который переваривает пищу, тот, который ответственен за наше доминирование, за сопротивляемость организма. И как бы считается, что эти капли бинду поглощаются этим огнем, как бы огонь съедает эти капли бинду, и мы стареем. Призывается сделать следующую вещь. Как сказано, поменять местами Солнце и Луну, еще так иногда сказано. Или, по сути дела, принять перевернутую позу. В данном случае это поза, которую мы также знаем как випарита карани. Она же называется мудра. И вот чисто субъективно создается ощущение, как кровь стекает от ног к голове. Вот чисто субъективно, потому что мы привыкли постоянно стоять вертикально, а тут хоп, и все что-то пошло в обратную сторону. Вслед за этим идут внутренние какие-то процессы. И опять же, происходит вот этот неуловимый толчок к источнику нашей праны, к нашему высшему я. При этом очень разные субъективные ощущения от випарита карани наблюдаются. Во-первых, если вы достаточно долго будете ее практиковать, считается, что все время, которое вы практикуете, вы молодеете. То есть ваше внутреннее личное время идет вспять. И действительно возникает иногда субъективное ощущение детства, как если бы вы чувствовали себя в детстве. Но с этим связан еще один такой побочный эффект. Если достаточно долго практиковать эту мудру, випарита карани мудру, то считается, что разгорается огонь пищеварения. И считается также в других йоговских текстах, надо хорошо питаться. Иначе, как сказано, этот огонь солнца начнет пожирать тело. Вот здесь эти вот, этот язык, друзья, очень туманный. Очень трудно иногда бывает понять, что имелось в виду. Где там то солнце, где та луна. Более того, иногда солнце и луна используются в других каких-то своих качествах, то есть, ну, для описания другой какой-то интерпретации. Но так или иначе, друзья, опять же, когда вы делаете эту перевернутую позу, то задействуются те структуры, те мышцы, которые вы не контролируете. То есть у вас как бы тело висит в другую сторону. Когда мы ходим, оно висит как на вешалке, сверху вниз. А тут вы, представьте, взяли манекена, перевернули, да, и все обвисло вниз. И как следствие, вот эти вот все моменты внимания за потоками, скажем, ощущений крови, подхватывают более тонкие потоки ощущения праны. Эти тонкие ощущения праны заставляют прану двигаться уже по каким-то другим руслам и идти к своему изначальному первоисточнику. Еще раз напоминаю, источник праны – ваше высшее Я. И вот только лишь все это приводит к этим чудесным последствиям. Это духовная, незримая составляющая через прану. Поэтому, собственно, очень рекомендуется вам всем практиковать випарита карани, перевернутую позу, особенно если вы пришли с работы усталый. Нет у вас времени позаниматься, там, скажем, хатха-йогой, достаточно. Хотя бы делайте эту позу. Ну, действительно, даже приятно. Кровь от ног от этого будет оттекать. Внутреннее ощущение будет очень приятное. Но вслед за этим внутренним приятным ощущением, если будете делать долго, перейдете к тонкому. Так, там есть еще что-нибудь про... Нет, я имею в виду про это. Вопросы, друзья, давайте вопросы. Должны успеть еще попрактиковать все на свете. Дальше идем. Приняв ситхасану, большими пальцами рук закрой уши, указательными глаза, ноздри перекрой средние, а рот безымянными и мизинцами. Ага. Как и мудр, втяни прану внутрь и соедини ее с апаной. Созерцай по порядку 6 чакр и пробуждай спящую богиню кундалини, повторяя мантры «Хум» и «Хамса». Пусть шакти, то есть кундалини, соединится с Шивой в Сахасраре. Отождествляя себя с шакти, единым, становясь с Господом Шивой, представляй различные наслаждения, радости и высшее блаженство. Осуществи единение Шивы и шакти, и ум блаженства исполнится. Осознай, что ты есть брахман. Эта йони-мудра должна бережно охраняться. Недостижима она легко даже для богов. Воистину, йогин вошел в самадхи, коли достиг в ней совершенства. Ага, замечательно. Попробую, все сделали. Еще раз ведь прочитай. Приняв ситхасану, большими пальцами рук закрой уши, указательными глаза, ноздри перекрой средними, а рот безымянными и мизинцами, как и мудрый, наверное, мало кто знает, что такое кайкимудра в Ватикане. Это... Объясни мне это, покажи всем. Язык надо свернуть колечком. И втягивать медленно воздух в себя. Хаки – это ворон переводится. Нет, друзья, ну как же вы здесь, если вы пальцами закрыли рот? Какая тут каки мудра? Нет, там одни пальцы на верхней губе, другие пальцы на нижней. Да-да, читаем. Каки мудры в тени прану... Ну, надо задержку сделать. Каки мудры в тени прану внутрь и соедини ее с апаной. Потом закрываем рот. Сапаной. Созерцай по порядку 6 чакр и пробуждай спящую богиню Кундалини, повторяя мантры Хум и Хамса. Пусть Шакти, то есть Кундалини, соединится с Шивой в Сахасраре, отождествляя себя с Шакти, единым, становясь с Господом Шивой, представляй различные наслаждения, радости и высшее блаженство. Осуществи единение Шивы и Шакти, и ум блаженства исполнится. Осознай, что ты есть Брахман. Эта йони мудра должна бережно охраняться. Недостижима она легко даже для богов. Воистину, Йогин лучше бы сказать, самадхи. Она труднодостижима даже для богов. Но это немножко дословный, но немножко не литературный перевод. Воистину, йогин вошел в самадхи, коли достиг в ней совершенства. Угу. Замечательно. Несколько слов по этому тексту. Перевод чудесный, замечательный. Но, как вам сказать, ну, в этом есть смысл, наиболее близок к дословному. Вообще, мы когда-то занимались этой темой, теория правильного перевода. Мне Марк может сделать чай сладкий? Так, друзья, ну сейчас самое интересное. И мне корячки и сладкие. Самое интересное. Значит, итак, мы с вами подошли к йони мудра. Начнем с названия. Что такое йони? Слово йони... имеет разные значения и акценты, но одно из них, как вам сказать, как вообще вся многочисленная такая тематика околотантрическая, имеет явно выраженный такой сексуальный подтекст. Это женский половой орган, влагалище, матка. Не знаю, как можно... Слушайте, вот йони, то, что связано с женщиной. То есть, куда ты, ну, грубо говоря, это то, что обхватывает. А лингам то, что проникает. Но это уже, соответственно, мужской половой. Итак, мы с вами столкнулись с йони мудрой, причем она даже здесь описана иносказательно, издалека, с туманными намеками, друзья. Не так сказать, что делай раз, делай два, делай три. Хотя достаточно подробно. Нельзя сказать, что и не упомянули того, что... Ну, что очень важно. В чем заключается смысл? Смысл, друзья, вспоминаем теорию. У каждого из вас есть ваше высшее Я, которое, Бог знает где, связанное с вами, с вашими телами, вот этой потоком праны, ниточкой праны. Эта прана поддерживает ваши тела и заставляет работать ваши органы чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание. И вы как бы смотрите наружу. Человек как бы живет больше внешней жизнью. Что отвлекает его от созерцания своей внутренней жизни или от того, что мы делали в начале нашего семинара, когда мы закрывали глаза и пытались прислушаться к своим внутренним ощущениям. Тяжело прислушиваться к внутренним ощущениям, если рядом хлопает дверь, или что-то мелькает перед тобой, или запах резкий, там, неприятный, или еще что-нибудь. Невольно вы начинаете на это отвлекаться. Поэтому дается упражнение, которое как бы принудительно закрывает ваши внешние органы чувств дабы туда не ускользнуло ваше сознание, как следствие праны. И методика достаточно такая незамысловатая, простая. Пальцами закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. Большими пальцами уши, чтобы ничего не слышать. Значит, какими-то пальцами закрыть нос, чтобы ничего не обонять. Затем, как сказано у Кхиранды, свернуть в трубочку язычок. Свернули все в язычок в трубочку. И втянули воздух. Втянули, пальцами губы закрыли. И все, и фактически запечатали. Стоп, стоп, стоп, меня перебивать нельзя. Запечатали все те дырочки, куда может ускользнуть прана. То есть все те дырочки, куда может ускользнуть ваше сознание. Но этого мало. Затем, как там сказано, надо соединить прану с апаной, или другими словами, косвенно сказано, что вы должны сделать мула-бар, джаланхара-бар, удияна-бар и ввести прану в центральный канал. Как только вы вводите прану в центральный канал, безусловно, начинают трепетать и вибрировать все чакры, расположенные на центральном канале. И так как вы блокировали, как вам сказать, свое сознание, вы вынуждаете обращать внимание сознания на источник вашей энергии, то есть на ту другую таинственную точку в основании вашего тела, там, где находится энергия кундалини. То есть смотреть больше некуда. За счет сжатия промежностей, за счет удияна банхи, за счет того, что вы как бы, мобилизовали свой организм, как если бы вы поднимали тяжесть, как если бы вы решали задачу, как если бы вы, не знаю, что-то вот вам надо было физически, да, как-то так вот отключиться, возникает такой всплеск, избыток праны, все каналы сознания перекрыты, прана начинает превращаться в энергию, вы начинаете сперва осознавать прану в ее проявлении в качестве энергии, прана в проявлении в качестве энергии, это ваша энергия кундалини. Или как сказано в другом также родственном тексте, да, вообще во многих текстах сказано, что энергии кундалини становится жарко, и она просыпается и разворачивается. Но так или иначе, вы вдруг резко усиливаете вот эти вот внутренние ощущения, да, от основания вашего тела. Затем вы начинаете, как там сказано, там достаточно так сказано, методами визуализации, методами мантра-йоги, вот это вот субъективное ощущение внутренних процессов, которые очень глубинные, но что очень приятно, как бы легко трансформируемые. Что хотите представить, то и будет. Смесь праны с апаной, пропана, такая вещь близкая к пране. Потом, когда вы получили чистую, когда вы прану получили в центральном канале, когда вы усилили энергию кундалини, то прана начинает, знаете, как бы вылепливаться во все, что вы хотите. С помощью мантры вы начинаете как бы проходить по всем шести чакрам. Это аналог, также известный из другой йоги, лая-йоги. Как если бы вы растворяли эти все центры во время подъема энергии кундалини. Итак, вы визуализируете, проходите чакру за чакрой до тех пор, пока не поднимаетесь в самую высшую чакру макушки головы, где визуализируете слияние с энергией, с сознанием, или, как здесь сказано, значит, Шивы и Шакти, Шивы его жены, то есть где женский принцип энергии сливается с мужским принципом сознания, в макушке головы и предстает в виде недифференцируемой или недвойственной сущности, как здесь сказано, вот этого высшего запредельного брахмана. Мы больше чаще используем другое слово, не брахман, а абсолют. То есть абсолют выше, чем понятие мужского и женского. То есть фактически это в миниатюре, как вам сказать, инволюция. Вот есть понятие эволюция, когда что-то развивается. Вот была первопричина, и потом эта первопричина развилась во что-то, и вот мы имеем уже какие-то следствия. А тут как бы инволюция. Все сворачивается, все принципы сворачиваются до уровня сознания энергии сливаются в нечто недифференцируемое, и в первопричину как бы превращаются в первопричину, как здесь сказано, брахмана абсолюта. Ну, а если говорить с позиции нашего высшего я, вы как раз таким образом все свернули, и вот этот ваш поток праны, выйдя из ваших структур, устремился к первоисточнику, к вашему высшему я, и вы познали сами себя, что тождественно познанию абсолюта или всего на свете. И вот это вот йони-мудра. И также название иногда дается такое объяснение, почему такое йони-мудра. Знаете, вы вот как в утробе ребенок в йони, значит, он же ничего не видит, ничего не слышит, все, вот он вышел из этого мира, как бы обратный процесс инволюции. Знаете, как это? Мама, роди меня обратно. Вот, да, то есть и в этом смысле вы как бы прошли путь обратный вашему вхождению в этот мир. Познали самого себя, достигли могущества, я еще раз попрошу прочитать, какие там могущества чудесные. А чая не будет, да? Ни марка, ни чая. Так, ну, недостижима она легко даже для богов. Воистину, йогин вошел в самадхи, коли достиг вне совершенства. И вот дальше, следующий такой также момент, который больше отыгрывается. Если вы хорошо в учениях отыгрываете процесс, то по мере того, как вы сильнее и сильнее вовлекаете свою прану, этот процесс может идти по нарастающей, до тех пор, пока действительно вы не пробудите энергию кундалини, она не растворит все там чакры и не сольется вверху, значит, как не сольется сознанием вверху. Сразу еще раз хочу сказать, конечно же, я выбираю умеренную интерпретацию, но вот, допустим, в таких йогах, как йоги-триады, с явным использованием сексуальности, даются более, как вам сказать, чувственные, эротические образы для объяснения того, что происходит. И в частности, вот как здесь сказано, там, представляя разные формы блаженства и наслаждения от слияния Шивы и Шакти в макушке головы, тантрические образы дают более такие откровенные наставления, что представь себя, там, скажем, сексуально соединившимся, значит, свою энергию и свое сознание, как если бы это были мужчина и женщина, и вот на этом потоке наслаждения выйди вверх. Но это уже из других источников. Иконька, еще раз от начала до конца прочитать, чтобы все услышали. Приняв ситхасану, тогда пускай делают. А, давайте, ну что, просветление так просветление. Большими пальцами рук... Только надолго в самадхи не уходите, а то у нас семинар скоро закончится. Так, большими, итак, приняв ситхасану. Пускай примут все ситхасану. Приняли? Большими пальцами рук закрой уши. Пока они ничего не услышат, да. Ну, чуть-чуть приоткройте, чтобы... Указательными глаза, ноздри перекрой средними, а рот безымянными и мизинцами. Каким мудрой втяни прану внутрь и соедини ее с апаной. Значит, созерцай по порядку. Стоп. Втянули, сделали мула-банху, удияна-банху, джаланхара-банху. Вот, и представили, как в пупок входит вот этот вот, как сверло пропана, входит, пронизывает ваш пупок и входит в центральный канал. Вас начинает трясти, обильное потоотделение. Ну, кстати, голову как удобно, можете оставлять, можете там. Созерцай по порядку шесть чакр. И вот после того, как пропана, значит, вошла в этот самый, созерцайте по порядку шесть чакр, шесть центров. И пробуждай спящую богиню кундалини, повторяя мантры хум и хансам. Пусть шакти, секунду, секунду, секунду. Значит, вот при этом начинаем с помощью мантры пробуждать энергию кундалини. То есть, знаете, вот как ху, типа, ну проснись, да, такой толчок такой. Вот, да-да. Пусть шакти, то есть кундалини, соединится с Шивой в Сахасраре. То есть предполагается, что энергия кундалини начинала подниматься по центральному каналу, достигла макушки головы и соединилась с центром вашего сознания, или, как здесь сказано, с Шивой. Отождествляя себя с Шакти, единым становясь с Господом Шивой, представляй различные наслаждения, радости и высшее блаженство. Осуществи единение Шивы и Шакти, и ум блаженства исполнится. Осознай. Стоп. Значит, и вот здесь также, ну, можете открывать глаза, уже долгая песня. Вот. Опять же, вот вы как бы начинаете проигрывать внутри себя этот сценарий, представляя, визуализируя. Дошли до макушки головы, там представили, как энергия и сознание соединилось. Еще раз хочу сказать, что в некоторых текстах подразумевается сексуальный союз, и блаженство от этого сексуального союза как бы разливается по всему вашему телу, что, знаете, вы, вот как ваша сущность, вот вы человек, вы кто такой? Вы, по сути дела, союз энергии сознания. То есть от этого рождается наслаждение праны. Да, дальше. Осуществи единение Шивы и Шакти, и ум блаженства исполнится. Осознай, что ты есть Брахман. То есть это... осознай свое высшее Я, которое выше, чем принцип энергии, принцип сознания. Значит, Шива Шакти здесь как принципы, соответственно, энергии сознания. Осознай свое как бы запредельное над понятием пола высшее Я. Выше, чем понятие пол, высший атман, или, как здесь сказано, брахман. Это йони-мудра должна бережно охраняться. Недостижима она легко даже для богов. Поистину, йогин вошел в самадхи, коли достиг в ней совершенства. Вот, и теперь еще несколько слов. Спасибо, выходи из экстаза. Значит, вы, конечно, ее сейчас делаете, я так не особо вижу, чтобы кто-то там выпал в самадхи, но вы должны помнить, что, безусловно, предполагается, что вы уже очистили каналы, что вы уже очистили центры, что вы уже достигли, ну, каких-то предварительных стадий. А вот эти вот мудрые банхи, они как бы усиливая, ну, как бы усиливая, ускоряют процессы. То есть, безусловно, нужна какая-то подготовительная база из обычных йог, только лишь для того, чтобы потом с помощью мудрых банх как бы отполировать или сделать наиболее быстрым и мощным вот как бы довершение всего процесса, который вы начали с помощью других йог. Дальше идем. Обе ладони держи на земле. Ноги и голову вверх подними. Мудрецы утверждают, что это ваджроли мудра. Вот, но опять же, друзья, способствует пробуждению кундалини и долгой жизни. Значит, вот тоже тут такие чудеса разные далее идут. Как то ваджроли мудра. В частности, в других источниках даны более такие подробные и несколько другие комментарии в отношении как бы сути ваджроли мудры. Если своими словами говорить, то эта мудра целиком и полностью связана с сексуальными практиками и с умением, как вам сказать, разделять энергию наслаждения от энергии продолжения рода. В данном случае предлагается достаточно замысловатая поза, которую вряд ли кто из вас сделает. А в других текстах под ваджроли мудрой иногда подразумевают достаточно другое своеобразное умение манипулировать внутренними секрециями организма. В частности, для мужчины вот это, процессом, всеми процессами, связанными с, вот, в сексуальном плане, с работой с его семенем, для женщины более тонкая составляющая. То есть есть такие определенные зоны, места, есть такие определенные упражнения и движения, которые заставляют, как бы способствуют разделению энергии наслаждения и энергию продолжения рода. Обычно, когда мы занимаемся сексом, у нас это все в одном флаконе, у нас идет потеря. То есть мы вроде как испытываем от секса радость и наслаждение, но при этом мы многое теряем, если же это не идет на зачатие жизни. Если на зачатие жизни, то наоборот, это очень хорошо, но, как правило, все это теряется. И вот дается серия практик, которая способствует разделению. Чисто на физическом уровне, если вы научитесь делать кое-какие упражнения, то за счет осознания каких-то малоконтролируемых мышц, вниманий или работа, как вам сказать, с внутренними органами ощущения, где там какое разрежение должно быть, как там, что напрячь, возникает, что, допустим, для мужчин это состояние, как если бы оргазм наступал, но семя не покидало его. То есть, с чисто физиологической точки зрения начинают возбуждаться определенные нервные окончания внутри его половых органов, которые обычно возбуждаются, когда идет потеря семени, но семя, как бы, как вам сказать, образно становится твердым, не жидким, а твердым, и застревает ни туда, ни сюда. Но это отдельная тема, я боюсь, что она несколько выходит за рамки нашего семинара, это все, в общем-то, в сексуальных практиках в большей степени описывается, но в других текстах под ваджроли мудро иногда понимают самые разные способности как мужчин, так и женщин с применением самых разных инструментов. Давайте вот я в таком объеме отвечу. Дальше идем. Великая богиня Кундалини, абсолютная энергия, спит в Муладхаре в обличии змеи, свернувшейся в 3,5 витка. Пока не пробудится она, Кундалини, в теле твоем, джива, душа твоя, лишь зверем останется. Выполняй все перечисленные йогические практики, пока не достигнешь высшего знания. Как дверь отворяешь ключом, так кундалини пробуди хатха-йогой и пронзи сушумну. Практиковать шакти-чалану надлежит в закрытом помещении. Не нагим, но лишь прикрыв область пупка куском ткани. Он должен быть равен 23 см в длину и 7,5 в ширину, мягким, белым и из хорошего материала. Теперь, друзья, представьте себе, не нагим, но с кусочком ткани. Какая длина? 23 сантиметра в длину и 7,5 в ширину. Не нагим. Дальше. Прикрыв пупок такой тканью, закрепи ее повязкой. Нет, да, дальше идем. Тело натерев пеплом и приняв ситхасану, вдыхай обеими ноздрями и принуждая прану соединиться с апаной. Затем сокращай анус в ашвине мудре, пока не протолкнешь ваю сушумну и не ощутишь его присутствие там. Ваю запри в сушумне и кундалини, ощущая удушье, вверх начнет подниматься. Без шакти-чаланы йони мудра не принесет успеха. Так что практикуй сперва шакти-чалану, а затем йони мудру. Значит, друзья. О, Канда Капали, так объяснил я тебе шакти-чалану. Старайся держать ее в секрете и практикуй каждый день. Значит, Давайте теперь по порядку. Конечно, хотелось бы как-нибудь затронуть тему ваджроли и другого еще упражнения, сахарджроли мудры, но это, еще раз говорю, это мы сейчас уйдем в сторону. Дальше идем. Следующее прекрасное упражнение, которое нам дано в Бхирадха Самхите, заключается в таком как бы возбуждении мышц основания с помощью ритмичных сжатий. Еще раз, Виконька, прочитай, как там сказано. Там Ашими Мудра будет еще отдельно дана. Так сразу, целиком все прочитать, чтобы... Там оно далеко еще будет, не скоро. Ничего. Опять про кусок ткани, 23 сантиметра. Нет, про Ашвини Мудру, вот то, что еще. Тело натерев пеплом и приняв ситхасану, вдыхай обеими ноздрями и принуждай прану соединиться с апаной. Затем сокращай анус в Ашвини Мудре, пока не протолкнешь вайю сушумно и не ощутишь его присутствие там. Замечательно. Итак, значит, у нас есть наша любимая область промежности, и вот здесь уже даются более детальные такие какие-то области. Ну, в частности, у нас есть задний проход, безусловно, мы можем его как-то сжать, как-то расслабить. И иногда возникает очень интересный эффект, когда мы... Его достаточно энергично. Сжимаем, расслабляем, сжимаем, расслабляем, сжимаем, расслабляем. Вообще вся эта область, она трудно поддается как бы контролю, но когда мы так делаем, мы очень сильно даем такой толчок. Толчок для всей этой системы. И как вот эти вот потоки апаны, да, мы такими толчками, не большим одним, как вот в мула-банке, разжали, оно туда пошло, а небольшими сокращениями делаем, что, в общем-то, также приводит к тому, что прана сливается с апаной, и все это начинает входить в центральный канал, который здесь назван сушумна. Сушумна – это и есть как раз центральный канал, небесно-голубая трубка. Давайте-ка мы попробуем. Да, или про Ашвини Мудру. Ну, да, теперь отдельно про Ашвини. Сжимай и расслабляй анальное отверстие снова и снова. Это называется Ашвини Мудра. Она пробуждает шакти, то есть кундалини. Так, давайте-ка попробуем. Сели все прямо. Просто сели, без ничего. А, и давайте-ка мы с вами... Сделаем серию. Значит, я хлопну в ладоши, начинаем сжимать, разжимать, сжимать, разжимать, сжимать, разжимать, сжимать, разжимать какое-то количество раз, пока я второй раз не хлопну в ладоши. Итак, приготовились. Чуть-чуть отдохнули. Сейчас постараемся чуть-чуть быстрее все то же самое делать. Замечательно. Значит, и вот, если вы хотя бы немножко прислушались к своим ощущениям, вы можете сказать, что быстрее определенного ритма сделать очень тяжело. Как бы оно все там запаздывает. То есть оно как бы инертное. Ты сжал, хочешь расслабиться, оно как бы... Не, ну, то есть вот эта зона немножко такая, знаете, не совсем поддается нашему контролю. Но тем не менее, другой эффект, достаточно ясность в голове, потому что даже на уровне физическом достаточно мощный приток крови, циркуляция и так далее, не говоря уже вот о этих а этих побочных других эффектов тонких йоговских. Ну и в дальнейшем это упражнение также вплетается в более сложный комплекс упражнений, как перед этим прочитала Вика, когда вы делаете ряд упражнений, скажем, вы можете сделать мула-банку, чалхара-банку, удьяна-банку с концентрацией на область пупка, потом выйти из этого состояния и как бы добить, дополировать все с помощью ашвини мудры, то есть, как говорится, вторым слоем практики. То есть вот всякого рода уже идут разного рода комбинации с этими упражнениями. Далее идем. Живот в тени, сделав его подобным пруду. Такова великая тадаги мудра, уничтожающая старость и смерть. Тадаги мудра. Живот в тени, сделав его подобным пруду. Такова великая тадаги мудра, уничтожающая старость и смерть. Ну, лежа на спине. Ложимся на спину. А замечательно выходим. Давайте, друзья, дальше идем. Рот закрыт, двигай корнем языка. Затем медленно сглотни нектар. Это зовется мандуки мудрой. Давайте все попробуем. Закрываем рот и двигаем корни языка. Затем медленно сглотни нектар. Это зовется мандуки мудрый. Ну, сначала нужно осознать, где он. Не появляются морщины, женщины. Волосы не сидеют, и старость не приходит к тому, кто постоянно практикует мандуки. Наслаждается он вечной юностью. Не совсем понятно, что тут делать. Вадик, нужно объяснить, как выполняется мандуки мудра. Двигать корнем языка. Но это сложно объяснить, Тимарков. Вот есть корень языка и... Может быть, кто-то ощущение сможет высунуть, показать нежненько. Корень языка высунуть. Не сидящий в цели. Сейчас я вам покажу. Если рот открыт, то у него будет двигаться. можно? Если мы тебя на кусочки порежем, на кубики. Ради благого дела. Не, ну, друзья, вы должны понимать, что, ну, как бы здесь даются такие общие указания, что вот есть места, да, сосредоточия работы. Вдруг мы, знаете, наверное, давайте что с вами сделаем. Мы еще, если будем проводить семинары по мудрому банкам. Мы на выездном семинаре на недельном будем. Нет, мы не будем на недельном семинаре это проводить. Значит, мы возьмем другие еще тексты и послушаете то же самое, но только описано, ну, как бы другими, в других школах, источниках. По сути дела то же самое. Опять же, друзья, корень языка очень такая вещь. Вот, кстати, одно из очистительных упражнений также запомнить. Если вам плохо, не здоровится, плохо себя чувствуете, берете один-два пальца и начинаете растирать корень языка. Как правило, там огромное количество слизи. Значит, налет, как правило. И вы тут же ощутите ясность, вот приток ясности в мозг. Но вот в отличие там от... Когда вы поднимаете язык, здесь несколько другие, ну, предполагается, что какие-то другие движения. И, да, и, значит, чистить языка до какого момента? Вот у вас, вы чистите, и вот вы чувствуете, что у вас начинается позыв к рвоте. Но до рвоты не доводить. Вот как только раз остановились, второй раз позыв до рвоты, опять остановились, третий раз остановились. И этого достаточно, очень-очень сильно. Значит, ну, как вы понимаете, есть другие способы, так или иначе, заставить эту область внутри себя, ну, двигаться дальше. У нас время очень много. Пристальный взгляд изнутри, в межбровье направив, созерцая атмана, эта Шамхави мудра усердно охраняет ее во всех тантрах. Можно изнутри. Ну, смотрите, не обязательно. Нет, здесь, конечно же, лучше с привязкой к глазам. То есть вот собираем глаза в кучку. В один центр. Черный юмор. Пристальный взгляд изнутри. В межбровье направив, созерцай атман. Значит, и вот смотрите, очень интересная вещь, когда вы смотрите в точку между бровей, значит, и концентрируетесь на вот этой точке между бровей, то, безусловно, вы внимание привлекаете к этой зоне. И вплоть до того, что со временем у вас можно интересное очень явление наблюдаться. Вам стоит только подумать, как об этой области, у вас будет такое впечатление, что что-то давит в эту область. Вот вы можете самой мыслью сосредоточиться и будете ощущать давление, как будто физический предмет к вам давил. И точно так же будете говорить: не, не хочу, и все, уходить. Вот. Это также очень такая интересная практика. Тот, кто умеет делать, продолжайте делать, это очень хорошее упражнение. Те, кто не умеют делать, постарайтесь научиться. Допустим, перед сном там, или, как правило, перед сном легче делать. То есть здесь другая зона, связанная с так называемой аджна-чакрой. Вы помните, что даже на физическом уровне устройство нашего мозга очень таинственно. Есть там гипоталамус, таламус, там есть очень-очень какие-то очень архаичные зоны, которые нам по эволюции достались еще бог знает с каких времен. И вот, как ни странно, медитация на них достигается... Прямой эффект на внутренней части мозга. А вообще, вот, к слову сказать, я всем рекомендую, особенно с детишками, как-нибудь сходите в палеонтологический музей. Он находится возле метро «Теплый стан». А другое метро я забыл, как. Ну, между двумя метро. Коньков. Я даже дом профсоюза, улица профсоюза. А дом не помню какой. Неважно, очень красивое здание, замечательное. И в частности, там будет, по-моему, это экспозиция тех динозавров, которых привез Иван Ефремов, когда делали раскопки в пустыне Гоби. Значит, он оттуда после войны, в 40-каком-то году, была экспедиция, и привезли оттуда останки динозавров. Они такие, знаете, не очень большие, размер где-то с обычный легковой автомобиль, вот такой динозаврик. Но очень интересная особенность, у них третий глаз у всех. Причем, если, знаете, так проецировать на человеческое тело, третий глаз как раз находится в точке между бровей. И отверстие настолько ровное, что даже, я помню, одно время была такая гипотеза фантастическая, что это, мол, инопланетяне прилетели, даже какой-то фантастический рассказ был на этот счет, прилетели и всех перестреляли, а это как бы отверстие от этого, от пулевого этого. Ну почему именно... Потому что не могли объяснить, ну как это третий глаз, откуда он взялся, этот третий глаз. Вообще очень ценный музей, сходите, там вот эволюция жизни, начиная с примитивнейшей и заканчивая на высоту. А потом интересно, у более поздних уже видов, оно как бы меньше, потом какой-то экспонатик, я вижу, там уже дырки нет, но есть такое, как бы вот была дырка, но видать еще там в предыдущих поколениях уже заросла. До сих пор я не слышал ни одной вменяемой гипотезы, зачем динозаврам понадобился третий глаз. Единственное, что я помню, говорили, что якобы им нужно, чтобы они смотрели вверх, опасность. То есть как только тень, чтобы он отреагировал и как-то там, значит, выжил. Но с другой стороны, такое чувство, что это была прямая дырка в мозг. Вот не как у нас глазное яблоко, там как все-таки более замыслово. Вот. Но возвращаемся мы к мудрам. Воздействие, вероятно, эта область как раз имеет своим действием, ну, как бы такая ассоциативная связь в самые глубины нашего мозга. С этим приходит умение управлять аджна-чакрой, а в других трактатах сказано, что если ты управляешь аджна-чакрой, ты управляешь всеми подчиненными чакрами. То есть это более высший начальник, который может отменить решение всех нижестоящих. Захватил власть на уровне аджна-чакры, контролируешь все остальное. Дальше. Познавший эту Шамхави мудру, суть сам Адинатха, Шива, Нараяна, Вишну и Брахма, Творец. Махишвара Шива говорил: «Истина, истина, тот, кто познал Шамхави мудру, сам Брахман и никто иной». Шамхави мудро объяснена. Услышь же теперь о пяти дхаранах. Овладев ими в совершенстве, чего еще свершить в этом мире не сумеешь ты? Ну давайте мы дхараны пропустим, там еще дальше идет. Ну, да. Обе ноги забрось за голову, словно аркан, и крепко держи их там. Это зовется Пашини мудрой. Она пробуждает шакти, кундалини. Ну никак. Нету. Ну, смотрите, есть такая тоже концепция, что некоторые позы, вот сейчас, в частности, иногда считается, что даже известная поза Пашимуттанасана, Басенька продемонстрирует, вот даже она, если в ней находится йогин больше определенного количества времени, также воздействует вот на области вот эти вот таинственные области и пробуждает энергию кундалини. Вот самая обычная Пашимуттанасана. Ну, выполнять ее, если достаточно долго. Иногда называется время более чем 3,5 часа. Вот. Есть всякого рода другие варианты, Басенька, выйди из позы. Это когда примерно то же самое, ну хотя бы примерно изобрази, как это делается. Ну, как аркан забрасывается. То есть, да, ну и так, и за голову чирик, и вторую чирик. Ну не надо, не будем тебя ломать, нам еще пригодишься. По сути дела, то же самое, только вертикально. То же самое, только вертикально. Дальше идем. Рот, сделав подобным клюву вороны, медленно втягивает им воздух. Это каки мудра, уничтожающая все болезни. Синька. Значит, делаем. Да, конечно. А я не буду. Как не дышать? Ну вот. как не дышать, выдох делать. Вдох, понятно, что искать ему два выдох через нее ждет. Нет, ну там имеется в виду, что там масса эффекта заключается в том, что дышать-то как раз и не придется. Нет, да я понимаю. Все равно, как вы с первого раза не получите, даже второго, с третьего вряд ли. Конечно же, это доли секунды. Вот сколько вас хватит там на вдохе, скажем, да, или там вот на этом упражнении. Друзья, я не хочу, чтобы вы завтрашнего дня начали там практиковать такие сложные мудры. Мы здесь, вы понимаете, должны их обрисовать, а потом уже, ну, да, дальше идем, чтобы я... Стоя по горло в воде... Тазик несите. Ванну. Обеими ноздрями втяни воду и извергни ее через рот. Затем втяни воду ртом и вытолкни через ноздри. Делай это снова и снова. Такова великая Матанаги мудра, что уничтожает старость и смерть. Вот это вот раз чудесненькое упражненица, друзья. Крайне рекомендую каждому из вас овладеть этой мудрой, но только в несколько более как бы щадящем варианте. Ну, давайте, в упрощенном щадящем варианте по горло не надо в воду заходить, а возьмите следующую вещь. Возьмите любую миску, достаточно широкую, знаете, типа пиала, вот есть пиала. Чай на Востоке любят пить из пиал. Возьмите соль, налейте в пиалу воды, добавьте соли по вкусу. Вот так и запишите себе, по вкусу. Вот знаете, есть вкус, да, слишком соленый, а есть наоборот вкус недосоленый. Вот насыпьте примерно по вкусу. Как правило, как опыт показывает, это будет где-то примерно в районе чайной ложки на вот одну пиалу. Ну, в зависимости еще какая соль. Если соль тоже сейчас классифицируют. Значит, температура должна быть... Ну, комнатная, прохладная. Не горячая, но и не холодная. Затем следует сделать следующую вещь. Возьмите в руки эту пиалу, опустите туда свой нос. И начните вот с чего. После того, как опустите нос, делайте глотательные движения. Просто вот опустили нос, и как, если бы вы хотели что-то проглотить. Одно, второе, третье. Вы сами не заметите, как вода соленая вдруг окажется у вас во рту. После этого можете уже втягивать воду носом, как если бы это был воздух. Втягивая воду носом, собираете ее во рту, затем куда-нибудь выплевываете. И вот таким образом носом выпейте эту пиалу с водой. После чего не следует выходить на улицу минут 40, чтобы восстановилась слизистая оболочка носа. И потом втянуть нужно воду ртом, вытолкнуть. Сейчас все скажу. Значит, то есть после того, как вы таким образом пропустите примерно объем одной вот такой одной пиалы, вам следует немного отдохнуть, еще раз, не выходить на мороз, не выходить лучше на улицу какое-то время, если на улице такая плохая погода. Это крайне полезное упражнение для очищения тонких структур, каналов, связанных с как бы областью головы. И, наконец, друзья, как правило, это связано, опять же, с фальсифицированной пищей. У вас может наблюдаться из-за разных стечений обстоятельств такой мигрень или головная боль, которая буквально ничем не лечится. Вплоть до того, что вы начинаете пить обезболивающие таблетки, а они не помогают. Вы можете всю ночь проспать и понимать, что во сне у вас болит голова. Так вот, иногда достаточно выпить всего лишь одну такую чашку соленой воды, как ровно за 3 минуты может совершенно исчезнуть головная боль, которая до этого не проходила дня 3. И связано это с очень интересным воздействием. Вы понимаете, что наши носовые проходы, они ведь тоже не просто так сделаны. Там есть тоже своего рода мышцы. То закрывают один, одну ноздрю, то другую. Обратите внимание. Иногда одна ноздря лучше дышит, а иногда хуже дышит. Как это получается? Ну, точно так же, как и все в нашем организме. Что-то где-то сжимается, что-то где-то разжимается. Мы умеем усилием воли переключать ноздрю? Нет, не умеем. Это не подвластные нам мышцы. Но они, в свою очередь, очень хитро связаны на целый такой клубок нашего тонкого и причинного тела. И иногда мигрень, вызванный какими-то вот такими спазмами, допустим, вот от плохой пищи, вызывает какое-то блокирование на уровне разума, которое не разжимается, даже если более или менее эта плохая пища ушла. Это как спазм сжался и все. Я еще хочу подчеркнуть, что даже не все, даже медикаментозное лечение иногда не помогает. А тут вы, втягивая воду, заставляете эти мышцы непроизвольно расширяться, сжиматься, ну, когда вот вы втягиваете. И совершенно чудесным образом вдруг что-то внутри вашей головы отпускает, причем в каких-то самых глубинных областях, связанных с мигренью. Поэтому это как одно из средств от головной боли, друзья. Вы помните, что головная боль иногда очень часто связана с загрязнением кишечника. И бороться иногда можно такими способами, как тот, который я упомянул, допустим, несколько ложек овсянки, наконец, промывка водой, ну и третье я должен упомянуть, иногда клизма. Обычная клизма помогает, и, как говорится, спазм убирается. Конечно. А если во время упражнения надо наоборот, там уши закладывают и наоборот голова начинает болеть, это что-то не так делаешь? Конечно, да. То есть еще раз, если обычно, как правило, связано, знаете, с чем, что вот уши закладываете, вы сперва втягиваете воду вовнутрь, а вы помните, что у нас система ухо-горло-нос, единая система. Часть воды, если попадает в область ушей, и не дай бог, вы после этого начинаете сморкаться. Вот. Воду пропустили, ни в коем случае не сморкаться. Ждать, чтобы сама вытекла. Не дай бог, будете помогать, как у вас, вот этот вот сразу же вода попадет куда-то там в уши. В общем, да. И самое интересное, что даже после того, как вы промыли нос, у вас вода из вас может литься еще часа пол. Сидишь, бац, струйка появилась. Где она там была в голове? Вроде там какой-то резервуар. А все очень хитро. Там какой-то объем воды попадает, он раз сжимается и не выходит. А там же пазухи носа очень сложная на самом деле. Сложная схема, но напрямую связана, опять же, с воздействием и с этим мостом переходов грубого, тонкого и причинного. Ну и, кстати сказать, еще одно упражнение родственное этому, это когда вы с помощью веревочки, ну или в леске начинаете прочищать нос. Ну, дальше идем. Глотай воздух, слегка вытянув рот вперед. Это зовется Пхуджанги мудрой. Она разрушает старение и смерть. Вот тоже очень славненькое упражнение. Да-да. Кто бы не практиковал эту Пхуджангини мудру, быстро избавиться от болезни желудка, особенно от несварения, а также других болезней. Расчудесненькое, друзья, упражненице, и также настоятельнейшим образом рекомендую овладеть им. Смысл заключается вот в чем. По-разному можно выполнять это упражнение. Есть один из способов. Вы втягиваете через рот воздух, у вас небольшой остаток остается во рту воздуха, делаете глотательное движение, чтобы воздух пропихнуть по пищеводу в желудок. Он вместе со слюной туда уйдет. И если вы в дальнейшем будете делать упражнения, будет уже не составлять труда вам таким образом проглотить достаточно большое количество воздуха. И живот у вас будет как барабан пустой. то есть потому что воздух внутри желудка. А крайне полезное упражнение в ряде случаев. Во-первых, если вы чувствуете резкую приступ голода или жажды, не можете удовлетворить, голова уже все крутится, уже вам все плохо. Ну, отчасти это еще также связано с тем, что как бы, слизь на стенках вашего желудка, там много всего-всего, чего быть не должно. Вы бы должны бы съесть новую пищу, и она как бы выдавила бы все старое. Да вот беда, ничего вы не съели. А когда вы начинаете воздух заглатывать, значит, и желудок начинает надуваться, как барабан. И все процессы начинают идти, как если бы там была пища. И можно таким образом снять такой резкий спазм, когда, знаете, тошнота от того, что не поел. А затем этот воздух, безусловно, будет в виде отрыжки пытаться выйти обратно. Но если его не пускать... Быстро-быстро. Да, абсолютно правильно. Пройдя весь пищеварительный этот самый, как его, кишечный тракт, он естественным образом вас покинет. Но это тоже бывает крайне полезно. Почему? Потому что это стимулирует очищение кишечника. В особенности, если вы иногда, знаете, отравились чего-нибудь. Я помню, знаете, вот обычно на, это, на какой-нибудь Новый год вечно все чего-нибудь наедятся, да еще кого-нибудь алкоголя напьются, а потом всю неделю болеют. Вот. Я помню, что когда-то давал такие упражнения, народу помогал. Ну, вероятно, действительно, может быть, там, я не знаю, более тонкие причины. Может быть, потому что этот слой воздуха между кишечником, вот этой отравленной едой, как такая прослойка образуется, да? И как вот это, эти яды в меньшей степени впитываются в кишечник. Я не знаю, я не медик, это вопрос к медикам. Вопрос в другом, что вот таким образом с помощью ну, такого заглатывания воздуха можно массу для себя положительных эффектов приобрести. Так, все у нас. Все. Да. Друзья, расчудесненько. Вы услышали, как описываются мудрые бабхи. Вот в таких очень уважаемых древних текстах. Как вы понимаете, если бы не было моей предыдущей лекции о общем устройстве организма, то это в лучшем случае и осталось бы всего лишь набор замысловатых упражнений. Самое неприятное, что таким образом в основном йога и распространяется в области мудрый банк, когда человека просто тупо учат что-то делать, не объясняя что, зачем и почему. А так как он не знает сути явления, он, конечно же, начинает что-то не то делать. Поэтому теория крайне необходима в этом вопросе. Вы должны понимать логику. Ну, а после того, как логика вами уяснена, то, конечно же, вы должны для себя выбрать те упражнения и те методики, которые могли бы включить в свой какой-то рацион личной практики. И здесь давайте мы начнем с вами с перечисления. Что бы вы могли включить в свою личную практику и как бы вы могли выполнять? Во-первых, вы бы могли включить в свою личную практику мула-банку. То есть, или упражнение, когда вы сжимаете промежности своего тела и удерживаете их сжатыми какое-то время, после чего расслабляете, даете мышцам отдохнуть и возобновляете упражнение с ОА. И так вы делаете серию мула-банг. С какого количества надо начинать? Следует начинать с 3 раз в день. Вот 3 раза в день очень великолепно. Затем очень великолепно бы вам всем овладеть джаланхара-банхой. То есть, когда вы умеете прижимать подбородок к груди, скажем, сидя или стоя. Так же, как и мула-банху, вы можете делать сидя, стоя или лежа. С какого количества надо начинать? Также с 3 раз. Наконец, третье, чем бы хорошо бы вы бы овладели. Это удьяна банхай, которую вы можете делать стоя, сидя или лежа. И помнить, что вопрос не в том, как можно сильнее, чтобы как можно сильнее сделать, а в том, чтобы как можно гармоничнее сделать. Не стремитесь любой ценой, значит, втянуть стенку живота вовнутрь. А втяните настолько, насколько вам комфортно. И если бы вы также делали 3 раза в день, это упражнение было бы вполне достаточно. А вот потом уже, друзья, когда вы уже с помощью других практик очистите организм, с помощью пранаяма-йоги наберете излишек праны, то вот тогда можно начинать уже комбинировать их, как было сказано в Дхиранди Самхите. Когда вы, скажем, делаете последовательно, допустим, мула-банха, удьяна-банха, джанхара-банха, или, так образно говоря, мула-банха, остановили поток апаны, толкнули его вверх, удьяна-банха подхватила его на уровне пупка, джанхара-банха сверху это все припечатала. И вот вы, как знаете, как вот у вас этот отрезок между горлом и основанием вашего тела, как такая трубка, в которой, значит, 2 поршня сжимают с разных сторон содержимое. И потом достаточно простой медитации на пупочный центр, как вот эта пропана или смесь праны и апаны, легко входит в пупочный центр и как бы разжигает ваш пупочный центр, давая как бы ощущение такого внутренних процессов. Достигли этого, вот тогда можно уже идти дальше и экспериментировать с такими моментами, как йони-мудра, когда вы это все еще сдабриваете закрытием глаз, ушей и всех остальных моментов. Ну и попутно, безусловно, множество других мудр и банх, которые в фоновом режиме вы можете практиковать. Сколько хотите. В первую очередь это хичари мудра, когда вы поднимаете кончик языка вверх. Это випарита карани, когда вы в перевернутой позе находитесь. Ну и все остальные упомянутые нами, как промывка носа, заглатывание воздуха и так далее. Вот такая вот логика от вас требуется. Следующий вопрос. Насколько опасны мудрые банхи? Друзья, помните, как сказано в каком-то трактате, что опасно даже суп есть. Можно поперхнуться, подавиться, задохнуться и умереть, да, если делать это неаккуратно. Вот точно так же и здесь. Если вы делаете все с соблюдением принципа гармонии, не насилуя себя, а испытывая радость от выполнения, ну, либо радость от преодоления себя, здесь тоже может быть и такой момент, но обязательно радость, то все эти упражнения абсолютно безопасны. Существуют, правда, нюансы, такие как, а что делать, допустим, женщинам, можно ли делать те или иные мудрые или банки во время месячных или беременности? Ну, вообще, на самом деле, если так говорить общим, по-хорошему, то если женщина достаточно давно занимается йогой и ощущает свой организм, то этот организм сам ей подсказывает, чего надо, а чего не надо делать во время месячных или беременности. Все-таки месячные возникли не вчера и не позавчера, а многие, не знаю, там, тысячелетия, поколения эволюции. Точно так же, как и момент родов. И самые такие критические моменты, что делать нельзя или как там напрягать себя нельзя, они на самом деле прописаны в систему ощущений женщин. И опять же, ключевое такое правило, это в первую очередь прислушиваться к своему организму и, ну, как бы так понять, вот что гармонично идет, а что вот нет, что-то как-то не гармонично не идет. Это такая общая рекомендация. Что же касается более, ну, более таких частных, то это во многом, конечно, зависит от состояния вашего здоровья, были ли у вас какие-нибудь там болезни, многого-многого-многого. Здесь, конечно же, это индивидуально, потому что я знаю женщин, которые все равно все нипочем. Что месячный, что беременность, вот она единя все, ничего не видит, ничего не слышит, идет своим путем. Но, опять же, с ощущением гармонии. Для кого-то такие экстримы не нужны, и, может быть, если вы сомневаетесь, то лучше выждать момент, когда это закончится, или когда все, значит, на свои места станет. Вот. А еще вопросы, друзья, от вас жду я. Да, пожалуйста. Вы рассказали, как носом воду пить, а наоборот? Наоборот, в этом нет для вас необходимости. Это сложнее. Можно научиться, но это сложнее, гораздо сложнее. Достаточно будет? Абсолютно, да. Важно, чтобы вода попала, вот соленая вода попала вот в эту область. В тексте, который мы прочитали, там не говорилось про соленую воду. Там предполагалось, что это вы будете делать пресной водой. Но когда пресная вода попадает вам в нос, это очень неприятно. А соленая, когда попадает, она как слеза, вы ее даже не замечаете. Так как ненужный мазохизм не приветствуется, то зачем же насиловать себя, когда можно это не делать? Вот. Еще, пожалуйста. Как много воздуха? Как можно много воздуха? Ну вот это индивидуально. Почему? Потому что если уж слишком переусердствовать, вот уже все начинает буквально, ну как вот, тошнить начинает. Знаете, вот вы не съедите больше, чем можно. Еще. Можно? Да, пожалуйста. В описании ее не мудро, там все-таки... А эти заучники? Там на вдохе, то есть там идет задержка на вдохе, но в то же время делаем удьяна. То есть делает свой удьяна на вдохе. Нет, ну вы когда начнете сами с собой экспериментировать, вы поймете, как там, что, зачем идет. Друзья, понимаете, это как бы дается концептуальное направление для вашей работы. То есть вот концептуально вы должны понимать процесс, и вы должны подхватывать, когда один гармоничный процесс подсказывает, что сделать второй, третий. То есть в первую очередь доверяйте своим ощущениям. Чувствуете удушье, да, а значит не то. Или чувствуете, что вот оно как-то не согласуется, да. Вот. Это тяжело объяснять, это надо просто... Это возможно на вдохе сделать удивление. Нет, имеется в виду, что ты вдохнул, а потом уже все процессы, ну как бы ты можешь выдохнуть и уже продолжить все процессы. То есть, ну, ну сейчас мы попробуем, сейчас мы будем делать. Так, друзья, еще. Да, Марк. А вот как и мудро, вдох через рот. Как можно вязать с пранаямой, потому что там работа по переменному дыханию, дефингалу, тут вдох через рот, вроде вот, если есть пару минут, вот об этом не сказать. Ну, видите ли, в чем дело? У нас есть наш чудесный язычок. Чудесный. Он тоже очень замысловато сделан. На нем тоже есть зоны и точки, которые, как бы, когда вы вдыхаете через рот, начинают активизироваться. И вот этот вот поток, знаете, проходящего воздуха, слева, допустим, языка, справа, посередине, начинает разные области активизировать, и как следствие мы начинаем как бы проекцию этих процессов внутри себя удерживать. Вот в чем сложность йоги? Здесь вот надо поймать переход от каких-то явлений чисто физических к потоку внимания и к потоку внутренней праны. Там это присутствует, поэтому еще раз это с опытом проявляется. То есть некий вывод, пранаяма все равно очень хорошо можно, ну, как бы, выйти на уровень практики, в том числе через рот. Нет, это не пранаяма, Марк, в том-то и дело, что пранаяма идет совсем по другому описанию. Это не работа с праной вот в том смысле, как пранаяма, где мы за счет гармоничного вот этого движения привлекаем больше энергии сознания. Здесь скорее активизация тех или иных участков тела. Дальше. Да, пожалуйста. По поводу глотания воды носом. Да. Если есть ежедневная практика промывания носа, когда мы в одну ноздрю воду вливаем и из другой выливаем. Ради бога, это то же самое. То же самое, да, да. Нет, ничего. Я просто почему объясняю, дал вам этот способ. А вот окажетесь вы где-нибудь в странствующем состоянии, с рюкзаком будете ходить. У вас не будет всяких вот этих, знаете, хитрых прибамбасиков, такие всякие чайнички продаются, что в один нос вставил, значит, из другого носа выливается. То есть с собой будет там миска, кружка, походный вариант. То есть если что-то можно сделать, ну, такими подручными способами, то лучше делать. Так, дальше, вопросы. Да, ученика. Да. На какое время лучше планировать практику, на месяц или неделю? Не понял. Какую продлительность? Нет, друзья, вы начинаете потихонечку подбавлять к своей естественной практике. Вы не делаете это, знаете, таким основным моментом. Вы помните идеологию мудрой банхи? Это как бы когда уже основа сделана, а это надо все как бы грамотно сплести. Поэтому все равно хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога – это основа. А мудрые банхи – это вспомогательные такие моменты, усиляющие практику. Еще вопрос. Мула банха во время практики мантра-йога усилит ее? Да, вот это вот хороший вопрос, очень сильная тема. Да, друзья, вот эти практики по пробуждению мантр в значительной степени могут быть усилены, если мы используем, ну, в частности, мудрые банхи. То есть, произнося мантру, вот с этими действиями, со всеми действиями. Это очень сильно пробуждает мантру, поэтому в качестве усилительного средства используется. Далее идем. А если это совместить еще с сексуальными практиками, это еще? Да, вот есть, конечно же, одна большая тема, это сексуальных практик, но я не уверен, что все здесь присутствующие, как говорится, подготовлены слушать это. Конечно же, я бы мог изложить в большем объеме мудрые банхи через сексуальные практики. Там это все вообще объясняется просто на ура, ну, с точки зрения выполнения. Раз уж вопрос стал, то, строго говоря, с позиции сексуальных практик все мудрые банхи, которые мы с вами перечислили, они косвенно присутствуют, когда мужчина занимается сексом с женщиной. Если вы проанализируете все процессы, которые происходят при вот вашем взаимодействии, при условии, что вы пытаетесь практиковать целомудренный секс, то есть тот секс, когда тратится энергия наслаждения, энергия продолжения рода сохраняется, то вы волей или неволей интуитивно начнете делать те или иные движения. Ну, в частности, для мужчины, чтобы не было семяизвержения раньше времени там, или еще что-нибудь. Для женщины, для того, чтобы что-то усилить или наоборот как-то на чем-то заострить внимание. То есть вдруг вы начинаете понимать, что ваш организм и так все знает, и так все понимает. И фактически даже такая есть точка зрения, что эти все мудрые банхи, они как бы срисованы с этого процесса сексуальных практик. То есть то, что происходит естественно, мы как бы вычленяем из секса, делаем определенные упражнения и заставляем людей по отдельности делать. Ну, в частности, мула банха, когда у вас сжимается промежность. То же самое происходит, когда мужчина занимается сексом, грубо говоря, входит в женщину. Каждое движение, каждая стимуляция приводит к тому, что непроизвольно, независимо от его желания или нежелания, часть этих внутренних мышц промежности, простаты сжимается. И именно этим обуславливается наслаждение, которое получает мужчина, ну, также и женщина. Вот, можно полностью, друзья, подойти к теме мудрой банхи со стороны сексуальных йог. Со стороны сексуальных йог. Но мы должны соблюсти традицию. Мы сперва как бы дадим вариант такой, потому что обычный, потому что мало ли, кому-то кто-то приемлет сексуальные практики, кто-то вообще слышать про секс не может, это для него табу. Поэтому начнем постепенно. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Я хотел сказать про Удьяна Банху, Удьяна Мудрю. В чем? Удьяна Мудрю, Удьяна Банху, как сделать. Можно про это сказать? Конечно, можно. Как Вадим сказал, что нужно вначале укорениться в Дьяна-банке, в обычном Маха-банке, в слиянии, то потом, когда мы делаем задержку, нам не надо втягивать живот в себя. Достаточно малейшего такого просто слегка подтянуть, как уже приведет к, от грубого к тонкому. А тонкая и самая важная часть у Дьяна-банки – это обнаружение центрального канала и направление туда праны. То есть вы должны выпрямить спину, вы должны будете ощутить вот эту прямоту, центральный канал. И, то есть не надо втягивать живот. Основная задача у Дьяна-банки – через малейшее грубое воздействие быстро нас ассоциативно поднять, у нас вот центральный канал, и уже на нем сосредоточить. Вот. А если мы хорошее объяснение, только я небольшое добавление здесь сделал. Здесь идет сперва, знаете, такая некая преемственность. Сперва идет работа, скажем, с муладха, с этой манипура чакрой. Там сперва не центральный канал, а как бы, знаете, такая дырочка, надо процарапать дырочку в центральный канал. И, допустим, мы как бы небольшим даже движением можем заставить через пупочный центр как бы вот эту дырочку образоваться и туда войти прану. Поэтому, ну, строго говоря, может быть, здесь сперва чакра, а потом уже. Причем, обратите внимание, для одной чакры через Уддьяна-банку это пупок. Если же мы работаем вот с этими, с языковыми этими всякими упражнениями, то место, куда входит прана, точка между бровей. То есть там тоже есть своя, друзья, логика. То есть, знаете, такое впечатление, что наш центральный канал как дудка. Вот я был маленький, у меня была такая дудка, мне мама купила, там несколько дырочек было. И в нее, значит, дуешь, дудишь. И можно то одну, то другую закрывать, и разный звук получается. Вот такое впечатление, что центральный канал – это дудка. В основании тела – это энергия кундалини. А дырочки – это вот места, где нанизаны чакры. То есть через возбуждение чакры можно как-то проникнуть вовнутрь центрального канала. Во всяком случае, такое впечатление создается из анализа древних текстов. Так, друзья, отлично, отлично. Теперь мы будем практиковать. Да. Там вначале была Навха-мудра, тоже там с языком манипуляции. Я не очень поняла, чем она отличается изначально. А именно вот этими манипуляциями с языком. Ну, я еще раз хочу, мы в дальнейшем семинаре найдем другой текст, где будет то же самое описано, но другими словами. Вы сравните. Да. Ну, насколько я понял, вот банки можно использовать как дополнительный инструмент в любых йогах. Абсолютно правильно, да. То есть как усиляющий такой момент, ускоритель для тех или иных практик. Абсолютно правильно. Делайте ли вы крия-йоги, либо какие-то упражнения хатха-йоги, либо какие-то медитации. Так, еще вопросы есть? Нету, чудесненько. Практикуем, друзья. Самое же главное – это практика. Вот у нас осталось целых 15 минут, но этого достаточно. Итак, садимся прямо, друзья. И давайте с вами начнем с корневой банки. С мула-банки, с корневого замка. Итак, я буду хлопать в ладоши, а вы будете сжимать область промежности и держать сжатым до тех пор, пока не надоест. А надоест, сами расслабитесь. Приготовились. Расслабляем те, кто даже сжимал. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. А теперь будем так делать. Мой хлопок сжали, мой хлопок расслабили. расслабляем. Опять сжимаем. Расслабляем. Как ощущение? Да? Даже когда пытаемся сильно сжать, все равно какие-то мышцы расслабляются. Да, друзья, вот тут вас ждет масса интересных сюрпризов. Оказывается, ваше волевое желание сжать, оно примерно так действует. Вы дали волевое желание, оно сжалось. А потом прошло буквально несколько секунд, какая-то часть мышц осталась сжатая, а какая-то часть мышц непроизвольно для вас сама собой расслабилась. То есть, как если бы произошло даже внутри этой области расслоение на те мышцы, которые в большей степени подвластны вашему контролю и меньшей степени. Ну а если еще дальше будете практиковать, вы поймете, что есть еще третья группа мышц, которая вообще вы их не чувствуете, вы их будете чувствовать только уж потом. Еще? Так. Делаем. Приготовились. Расслабляемся. Так, что-то благовониями запахло, а? Давайте-ка тушить их все. Вы что, мы сейчас же здесь всех потравим. Друзья, кто там поближе это прекратить безобразие? Мы сейчас полностью все сжимаем, да? Не отдельно как-то там? Да, да, вы сейчас просто вот, просто всю эту область. Всю эту область. Есть же отдельные, наверное, какие-то. Безусловно, мы об этом поговорим. Значит, теперь, друзья, вот как раз вы сделаете следующую вещь. Вы сделаете Ашвини Мудру. То есть из всей этой области вы будете сжимать, разжимать только лишь задний проход. А остальную часть, ну как бы половых органов, чтобы она осталась не задействованная. Поехали. Замечательно. Немножко отдохну. Так, моллюзов укрощать. А то сейчас не будет нам практики. Моллюз разбушевал. Расслабились. Да что ж там такое? Рукопашная борьба. Моллюз, иди сюда. Здесь игрушки есть, интересно. Разбушевался. Так, замечательно. Значит, теперь следующее, друзья, упражненько. Наоборот, задний проход оставляем нетронутый. А постараемся вот более напрягать и расслаблять мышцы, точно так же, как ваши линии мудры, только вот области половой. Ну, все без заднего прохода. Попытаемся это сделать. Начинаем. Отдыхаем. Еще раз делаем. Мысли, впечатления, ощущения. Да. Если вот разные участки сжимать именно половых органов, ага. Сразу прям какие-то чувствуешь как бы разные оттенки на теле. Да, друзья, да. Вот тут мы подходим к следующему такому очень интересному моменту. Проекция. То есть, казалось бы, сжал один участок, ну, промежность и промежность, да, а эхо отозвалось совсем из другого, ну, говорится, места организма. И это очень интересно за собой наблюдать, когда, допустим, вот сжимаешь эти слабо контролируемые мышцы как-то либо одним способом, либо по одному, либо в одном, либо в другом месте, как эхо влияния совсем из другой, может быть, части тела приходить. Так, друзья, теперь давайте следующее упражнение сделаем. Я сейчас хлопну, вы сделаете мула-банху, продержите ее, пока я не хлопну второй раз, а после того, как я хлопну второй раз, вы ее накроете джаванхара-банхой. То есть снизу раз нажмете, чтобы поток, значит, вверх как раз устремился, а потом сверху, знаете, крышкой костыль, так бух, джаванхара-банхой, значит, придавите это все, чтобы оно между, в теле, вот там вот оно, вот так, между двух этих прессов. Так, приготовились. Мула-банха, а теперь Джаванхара-банх. Расслабились. Так, еще раз. Мула-банха. Не-не, голову не опускаем. Джаванхара-банха. Расслабились. А вот теперь одновременно мула и сразу же за ней Джаванхара-банха. Каждый в своем ритме. Приготовились. Поехали. Чудесько. Впечатленьки. Ага. Дышать не хочется. Не хочется дышать. Да, вот там есть один очень эффект, он очень хорошо будет наблюдаться, если бы вы еще пранаямкой хорошенько продышались, провентилировали воздух. Наблюдается такой очень странный эффект, друзья. Чем чище каналы, тем меньше хочется дышать. Ну, то есть ты не дышишь и дышать не хочется. Чем более грязные каналы, тем труднее задерживать дыхание. Поэтому здесь еще фактор, да. Еще и как одеяно начинается писать. Да, да, вот сейчас будем делать. Нет, но оно уже это. Да, да, видите, оно само собой, логически, друзья. Вот мы прочитали с вами прекрасное Хиранды повествование. Вот, но вы должны понимать, что йога это не что-то искусственное, за уши притянутое. Это то, что, в общем-то, строго говоря, каждый из вас может переоткрыть сам. Но просто потратить больше времени. Оно как бы одно за другое цепляется само собой. Естественно, красиво. Так, и вот сейчас делаем Мула Банха, Джаланхара Банха и Удияной отполировываем. Значит, при этом внимание на эту самую Манипуру, на пупочный центр. Да. По этим пунктам сначала вопрос у меня. Ага. Вот сделала, и вдруг становится резко как-то печально, как-то резко прям депрессия. Потом закончил дело, все, нет, снова нормально. И второй раз то же самое. Да, вот почему, друзья, следует начинать плавно. Ну что ж там малюська плакает? Что-то он сюда бегать хочет. Они не дают ему поповеселиться. Вообще надо бы, конечно, да, надо бы что-то для детишек более просторное. Да, так вот. Значит, друзья, в этом же и заключается, как говорится, высочайший магнус, высочайшее таинство этих банк. Что вы, воздействуя на грубое физическое, вдруг выдергиваете пласты, которые находятся на причинном теле. И вдруг беспричинно может быть депрессия, подавленность, какие-то, знаете, нежеланки вообще там думать. Или наоборот, вы в состоянии страшной депрессии и подавленности, крокодил не ловится, сделали Мула Банку, Судияна Банка, Джаланхара Банка, как вдруг попустило. То есть это почему вот здесь сказано, что, как говорится, даже богам трудно достичь этих знаний. Нам по секрету на ушко шепнули тайные тропы, тайные места в нашем организме, даже небольшое усилие на которых качественно меняет наше состояние. Ну и как обратная сторона, безусловно, мы можем, конечно же, таким образом спровоцировать. Какие-то у нас процессы шли, и должны были вылиться в виде депрессии того иного, пятого или десятого. А мы иногда как бы спровоцировали и почистили это. Поэтому, строго говоря, даже в некоторых текстах сказано, что Мула Банха, Удияна Банха, Джаланхара Банха, или такие, как Йони Мудра, или Маха Мудра, даже если человек одну долю секунды их выполнил, то он сжег все свои кармические загрязнения и грехи, друзья, ни больше, ни меньше. Причем сказано даже так, вот в некоторых текстах про Маха Мудру, что даже если ты в прошлой жизни только и занимался тем, что убивал правоверных брахманов, а с точки зрения индийской мифологии нет большего греха, чем убить брахмана. Разве что только корову священную. Вот. Если даже ты все предыдущие жизни только лишь и убивал брахманов, у тебя негативная карма, но если по милости твоего гуру, который дал тебе, значит, эти высочайшие практики Махамудры, ты их сделал хотя бы одну долю секунды, то все твои грехи сгорают, как если бы их и не было. Вот. А теперь, если простым языком говорить, понятно, что если у вас есть какие-то кармические действительно загрязнения, перекосы на уровне причинного, тонкого и так далее тела, которое очень тяжело устранить, то вот с помощью такого вот мощного инструмента можно значительно устранить всю грязь, значительно избавиться от многих депрессий, от плохого настроения, от каких-то дурных черт характера. Это касается и мужчин, и женщин. Вот опять же, скажем, у женщины месячный, да, есть такой месячный синдром. Вот ей плохо, и все вокруг должны умереть, потому что ей плохо, да. Вот. А, собственно говоря, это ведь уровень причинного тела. А ведь этот уровень причинного тела как раз задействованием именно этой области. Области промежности, области половых органов. То есть можете себе представить, какая там мощнейшая такая вот заложена эмоциональная составляющая уровня вот такого, знаете, беспричинного какой-то вашей депрессии, раздражительности, нелюбви там, или еще чего-то. Поэтому, если постепенно, плавненько изучать эти все банхи, мудры, практиковать их постепенно, плавненько, чтобы не провоцировать, то можно ой каких хороших результатов достичь. Так, что мы сейчас делаем? Да, все вместе делаем. Приготовились. Я хлопаю в ладоши, и мы это делаем. чудеська. А вот теперь, друзья, еще одно упражнение. Ну, оно не было так явно здесь указано. Мы все равно его сейчас сделаем. Сейчас вы сделаете следующее. Вы делаете полный вдох мула-банху. Но сделайте то, что называлось бы кумхака. То есть живот надуете кувшином. Итак, приготовились. Делаем. Отдыхаем. И вот за счет вот таких хитрых манипуляций с выдохом, с надутием живота, рано или поздно приходят очень интересные эффекты, если каналы чисты. Как только канал, как только прана начинает попадать, скажем, через тот или иной центр, скажем, через центр между бровей, вы можете выпасть совершенно в такую эйфорию. Вот эти иногда делают эту гипервентиляцию, дышат, потом попадают в такую, ну, такую эйфорию, да? Но здесь немножко другое состояние эйфории, это эйфория более тонкого природу имеет. Это когда действительно хотя бы небольшая часть реальной праны входит в тот, ну, через то или иное отверстие в центральный канал, эйфория просто вас выхватывает. Вы ничего не видите, не слышите, ничего не воспринимаете, выпадаете из жизни. Так, друзья, вопросы? Да. У меня просто возникло ощущение, что все эти банки, они, ну, близко к сексуальной энергии. И мы себя сочетали этими всеми банками, а тут на работу. Какой-нибудь можно? Успокаивающий банк, что можно было такой найти. Нет, не беспокойтесь. Значит, вот смотрите, я не стал касаться этой темы. Отчасти с помощью в дальнейшем, как только вы более-менее изучите эти упражнения и мышцы, то наоборот, вы сможете делать сублимацию сексуальной энергии. Ну, в том плане, что момент секса – это когда у вас что-то, напряжение растет, и, по идее, должно, так сказать, прорваться через оргазм, как раз через те мышцы, которые должны несколько раз сократиться, расслабиться, при этом масса гормонов, трудная, определяемых, выделяется в кровь, и вы в состоянии известной эйфории после занятия сексом. И есть такая вот тоже интересная составляющая, что можно как бы заставить те или иные мышцы сокращаться так, как если бы они сокращались в момент оргазма, чтобы при этом в кровь выделялись те гормоны, которые бы должны были бы выделиться в момент оргазма, но вы как бы это все делаете постадийно. Если бы это все было одновременно, и сокращение мышц, и известные процессы, которые происходят при сексуальном оргазме, то при этом очень легко потерять ту составляющую, которая идет на продолжение жизни. А вот если по отдельности их возбуждать, заставлять, значит, работать, а потом отпускать, то как бы, знаете, как это, по частям, то, как ни странно, при этом иногда наблюдается эффект, что вы полностью вытаскиваете все наслаждение, как если бы у вас был оргазм, но та часть, которая идет на продолжение жизни, не тратится. Поэтому вот отчасти практики мула-банхи, дьяна-банхи и джанхара-банхи как раз они и способствуют вот снятию сексуального напряжения, которое не может быть, допустим, осуществлено через естественное занятие сексом. То есть это где-то практики сублимации. То, что вы сейчас делаете, это практики сублимации. Другой разговор, это там еще есть много разных других факторов, которые бы надо было учесть. Поэтому такой непосредственно серьезной опасности в этом нет. В этом нет. Косвенная опасность есть, но в этом нет. Да. А еще же нужно отдыхать, да, немного после? Да, друзья. И вот самое главное. Вы сделали мудрый ибан. И теперь должны обязательно отдохнуть. Все легли на спину. И помним, что шавасана самая трудная поза. Видим. Самая-самая трудная. Замечательно, потягиваемся, зеваем. Ложимся на бок. Сгибаем ноги в коленях. И садимся. Итак, друзья, что от вас требуется? Понимание. Вообще, что происходит? И постепенные эксперименты со своими вот этими пограничными зонами тела, дабы узнать этот черный вход, нет, не черный, тайный вход в область своего подсознания. Вопросы? Да. Как вот, собственно, само занятие целиком строить, а начинать с пранаямы, начинать с мантра-йоги и заканчивать шавасаной в середине упадки, да? Можно по-разному, да. Ну, можно, допустим, даже во время пранаямы, вдруг вы начинаете делать пранаяму, и вдруг вам захочется сделать мула-банку, вьяна-банку, джанхара-банку. То есть, если такое случается, подхватываем инициативу организма и делаем. Ну, конечно же, желательно... Да вообще по-разному. Иногда, знаете, бывает такая ситуация. Просыпаешься утром и начинаешь делать вот эти вот мула-банки, удьяна-банки, джанахара-банки, и приходишь в себя. А вот с мыслью, что там надо делать хатха-йогу, ой, как-то так не хочется. А тут раз-раз, как бы, знаете, за счет этого притока крови в мозг, за счет вот этого каких-то гормонов, которые выбрасываются, все, как говорится, как огурчик становишься. Поэтому здесь, конечно, надо отслеживать ситуацию свою. Вот. А вообще говоря, добавляйте, ну, как вот, потихонечку, желательно после там, пранаяма, после, хатха-йога, после. Еще вопросы, друзья? Если вопросов нет, тогда вот что я дам. Есть вопрос. А, вот с едой это как? Там, сколько времени должно быть? Да, значит, с едой следующий момент. Вы не должны практиковать сразу же после еды. Понятно, да, у вас еда переваривается, а вы мешаете организму. Но также вы не должны практиковать, когда вы очень сильно голодны. Знаете, весь день ничего не кушал на работе, пришел домой, а уже все, уже круги перед глазами пошли. Вот, поэтому желательно практиковать после того, как еда более-менее переварилась. Ну, там прошло где-то 40 минут, час, да, полтора часа. А если очень голодны, надо чуть-чуть перекусить. Стаканчик молока, только не из пакета, про который я говорил. Там или еще что-нибудь легенькое, что вот такое вот, знаете, вообще вот. Иногда чаем можно там с метком попить, чтобы как-то вот организму дать небольшую порцайку сил. Вот, вот таким образом. Так, друзья, что мне от вас надо? Отзывы. На форуме отзывов есть отзывы о семинарах. Пожалуйста, напишите. Студенты, время написания отзывов входит в карма-йога отчет. То есть засчитывается. Призываю вас. Во-первых, это обратная связь. Мне почитать, что, чего, как, зачем. А во-вторых, чтобы другие люди знали. Знаете, когда не просто теорию читают или слушают, это одно, но когда они слышат, видят ваши отзывы, они понимают, что это, в общем-то, для нормальных, реальных людей, не для кого-то там, качественно меняются потом у них вопросы ко мне. Как-то вот пелена больше сваливается, когда не просто ты прошел семинар, но еще прочитал отзыв о семинаре. Ты как бы больше привязываешься, это ускоряет работу. Почему мне очень нужны отзывы? Меньше потом надо отвечать на, ну, какие-то вопросы такие, на которые можно было бы не отвечать. Поэтому прошу вас, пожалуйста, выскажитесь. Все, что вы обо мне думаете. И все, друзья, все. Ура!